курица с яблоками и апельсинами. На 4 порции 1 курица, растительное масло, 2 яблока, 1 апельсин, полстакана муки с крахмалом, 1 морковь, 2 дольки чеснока, 1 луковица орегано, базилик, соль, перец по вкусу. Курицу вымыть, разделать, порезать на порционные кусочки, обсыпать мелко порезанным чесноком, посолить, поперчить, обвалять в муке с крахмалом и слегка обжарить в растительном масле. Уложить в чашу для варки риса. Добавить порезанные дольками яблоки, дольки апельсина, немного апельсиновой цедры, натертые на терке морковь и лук, орегано, базилик. Залить половиной стакана воды. Готовить на пару 1 час. Подать со сваренным на пару картофелем или рисом.